Посмертные коммуникации. Рэймонд Моуди. Проблески вечности. Билл и Джуди Гугенхайм. Послание с того света. Рэймонд Моуди. Воссоединение. Общение с потусторонним миром. Лаура Лейн Джексон. Смерти нет, я знаю.